Вначале ребенок ничем не помогает вам понять путь его развития, потому что не умеет говорить. К счастью, жесты, мимика, реакции, взгляды малыша позволяют понять степень развития его сознания. Давайте вместе проследим за изменениями, которые происходят в развитии малыша от его рождения до трехлетнего возраста. Если трехмесячного ребенка поднести к зеркалу, то он смотрит на него так же, как на любой другой предмет. Малышу 6 месяцев. Возьмите его на руки и подойдите к зеркалу. Он будет слегка удивлен, словно подозревая какую-то связь между вами и вашим отражением в зеркале. Если вы заговорите, то он может перевести взгляд с ваших губ на зеркало, будто удивляясь тому, что лицо его мамы находится одновременно и здесь, и там. Однако он еще далек от того, чтобы заподозрить какую-то связь между собой и своим лицом в зеркале. Малыш может часами рассматривать свои руки, поворачивать их, играть со своими пальчиками, складывать ладошки, но для него нет никакой разницы между его собственной рукой и рукой мамы. Мама зовет ребенка по имени. Он поворачивает голову. Но не потому, что услышал свое имя, а потому, что ему знаком нежный голос мамы. Он любит его слушать. Постепенно взаимоотношение малыша с зеркалом развивается. К 8-9 месяцам ребенок, протягивая руки к своему отражению, обычно удивляется, почувствовав прикосновение к жесткой поверхности. Можно подумать, что малыш принял свое отражение за другого ребенка и, пытаясь прикоснуться к нему, поражен невозможностью это сделать. Малышу 12 месяцев. Он видит в зеркале папу, внимательно смотрит на него, потом поворачивается к настоящему папе, так говорят дети, и обоих называет папа. Он сделал большой шаг. Малыш открыл. Один и тот же человек может быть одновременно и перед ним, и в зеркале. В этом же возрасте он может по-прежнему играть со своими ногами, засовывать их в рот, как какие-нибудь предметы, которые не являются частью его тела. Если его попросить «дай носок», то он протянет и носок, и ногу одновременно. Когда ребенок начинает учиться ходить, многое меняется. Он делает несколько шагов и слышит одобрительный голос мамы или папы. Он знает, что поощрение относится к нему. Как бы доказывая свое понимание, он начинает все сначала. Малыш падает, ударяется головой об пол, понимая, что испытывает боль. Конец 217 страницы. Падая в другой раз, он защищает голову руками или старается при падении сесть. Малыш кусает свою руку и ощущает боль. Раньше он не понимал этого и продолжал кусать. Теперь же он осознает — это моя рука. Желая открыть ящик, ребенок прищемил себе руку. Он не будет больше это делать, так как рассуждает примерно так. Я прищемил себе руку ящиком стола. Он плохой, его не надо трогать. Со временем малыш начинает осознавать существование своего тела, которое отличается от окружающих его предметов. Начинает понимать, что его тело есть различные части — руки, ноги, пальцы. Он в восторге от этих открытий. В этот период между годом и 1,5 годами ребенок особенно интересуется всем, что касается его тела, всем, что с ним связано. Примерно в этом же возрасте малыш начинает узнавать свое имя, когда его зовет мама. Постепенно отдельные детали собираются в целую картину. В один прекрасный день, ближе к 1,5 годам, ребенок поймет. Малыш, которого он видит в зеркале, и он сам — одно и то же лицо. Очарованный этим открытием, он начнет корчить рожицы, гримасничать перед всеми зеркалами, имеющимися в доме. Маленькая девочка может подолгу смотреться в зеркало, приводя в порядок свои волосы, смотреть, как взлетает ее юбочка, когда она кружится. Это бывает не только с девочками. Мальчики тоже могут подолгу изучать свое изображение. Прогресс большой, но это еще не все. Ребенок имеет о себе весьма ограниченное представление. Он еще не знает себя со всех сторон. Если ему показать его же фотографию, то он себя не узнает, потому что лицо на ней неподвижно, а зеркало воспроизводит движение.